Глава 16. Гис и Колиньи. После ухода Екатерины наступило долгое молчание. Молодой король, казалось, сам был поражен своей смелостью. Мария, опасаясь за свое счастье, со страхом вспоминала последний угрожающий взгляд королевы. Один только герцог де Гиз был счастлив, радуясь, что так быстро избавился от своей властной и опасной союзницы. Тогда Габриэль, виновник всех этих тревог, заговорил первым. «Ваше Величество, я вам крайне признателен за великодушное отношение к несчастному, от которого отвернулось даже небо. Но поверьте, моя жизнь уже никому не нужна, в том числе и мне самому. Настолько не нужна, что я даже не хотел спорить с королевой». «Вы не правы, Габриэль», — возразил ему герцог де Гиз. «Вся ваша жизнь полна славных дел в прошлом, она будет полна ими в будущем. У вас есть та стремительность, которая нужна всякому государственному человеку, а у наших деятелей именно ее и не хватает». К этим словам присоединился нежный, утешающий голосок Марии Стюарт. «И потом, вы, господин де Монтгомери, так великодушны и благородны!» «Таким образом, — заключил Франциск II, — ваши прежние заслуги позволяют мне рассчитывать на вас и в дальнейшем. Я не хочу, чтобы мы под влиянием тяжкой скорби лишили родину такого защитника, в котором верность сочетается с доблестью». Габриэль с каким-то печальным удивлением впитывал в себя эти слова надежды и одобрения. Он медленно переводил затуманенный взор с одного на другого и, казалось, о чем-то мучительно думал. «Хорошо», — наконец сказал он, — «это столь неожиданная доброта, которую вы все проявили ко мне, потрясла меня до глубины души. Теперь моя жизнь, которую вы мне, так сказать, подарили, принадлежит только вам. Я отрекаюсь от собственной свободы. Во имя тех, кому я верю, я готов делать все, что угодно. Моя шпага, моя кровь, моя жизнь, все, что имею, я отдаю вам». Пылкая самоотверженность молодого графа произвела на них неизгладимое впечатление. У Марии на глазах навернулись слезы. Король поздравлял себя с тем, что, выдержав характер, спас такое признательное сердце. Ну а герцог-то знал лучше, чем другие, на что способен Габриэль в своей жажде подвига и самопожертвования. «Да, друг мой, — сказал он ему, — скоро вы мне понадобитесь. Настанет день, когда во имя Франции и короля я пущу в ход вашу честную шпагу. Она к вашим услугам в любую минуту. Оставьте ее пока в ножнах», — заметил герцог. «Войны и распри, как видите, поутихли. Отдохните и вы, Габриэль, а заодно пусть уляжется нездоровый интерес вокруг вашего имени. А когда ваша печальная известность несколько позабудется, то через год или два я и спрошу у короля для вас ту же должность гвардии капитана, которой вы так же достойны, как и прежде». «Разве ищу я почести, ваша светлость?» — возразил Габриэль. «Я ищу случая принести пользу королю и Франции, случая ринуться в бой и достойно там умереть». «Вы слишком торопитесь», — усмехнулся герцог. «Скажите лучше, что если король вас призовет, вы откликнетесь немедленно. Где бы я ни был, я тотчас же предстану перед королем, ваша светлость». «Очень хорошо. Больше от вас ничего и не требуется». «А я со своей стороны», — добавил Франциск II, — «благодарю вас за это обещание и постарайтесь, чтобы вы о нем не пожалели». «И помните, — заметила Мария Стюарт, — что в наших глазах вы будете таким другом, от которого ничего не скрывают и потому ни в чем не отказывают». Растроганный Габриэль низко поклонился и почтительно прикоснулся губами к руке, которую ему протянула королева. Потом он пожал руку герцогу и после милостивого кивка короля удалился. Дома Габриэль застал у себя адмирала Колиньи. Он пришел проведать своего сен-кантенского соратника, и когда Алоиза сообщила ему, что ее хозяина утром припроводили в Лувр,